Глава 27. Утром, как всегда, отправилась в кабинет навести порядок. Хозяина не было. Вчера они с женой тоже ездили на праздник. Наверное, еще спят. Быстро разобрала бумаги, протерла столы. Понемногу тревога утихала, а работа помогала отвлечься от дурных мыслей. И все же на сердце скребли кошки. Слишком ярким оказалось видение. Я, уходя, бросила взгляд на кабинет, и мне на мгновение почудился хозяин, лежащий на полу. Тряхнула головой, прогоняя наваждение, и ушла на кухню. Мы с Делией приготовили обед, к нам заглянула Айола, которая в свободное время помогала по дому. Господин сказал, что поест попозже, хозяйка еще спит, обед пока подавать не надо. «Вот и хорошо», — кивнула Делия. «Ужин, наверное, готовить и не придется. Как вы вчера сходили с Атреем на праздник?» Она присела за стол. «Расскажи, что видела». Я поведала почти обо всем, кроме посещения храма Аида. «Мало вы погуляли», — улыбнулась служанка. Многие вернулись только после восхода солнца. «Нам хватило», — пожала плечами. «А Трей не обидел тебя?» — разволновалась Делия. «Нет, что ты. Наоборот, следил, чтобы меня не затоптала толпа». Женщина удовлетворенно кивнула. Мы проболтали довольно долго. «Странно, почему хозяин еще не велит подавать обед?» Служанка глянула в окно. «Скоро ужин, а он еще не ел. Сбегай, Мелисса, узнай, в чем дело». Я отправилась в кабинет, на мужскую половину заходить не рисковала. Но если что, попрошу пиона заглянуть к господину. Дверь была распахнута, занавеси метались на ветру. Дурное предчувствие сдавило грудь. На мгновение остановилась, боясь того, что может открыться моему взору. Потом вздохнула поглубже и вошла внутрь. Сердце пропустило пару ударов. Как в дурном сне я смотрела на тело хозяина, лежавшего на полу. Губы Димитриса посинели, на шее вздулись вены. Он лежал, разметав руки в стороны, вокруг него ветер трепал валявшиеся свитки. В глазах потемнело, справившись с дурнотой, опрометью кинулась к пиону, которого видела во дворе. «Господину плохо!» — крикнула, едва завидев управляющего. Он бросился в дом, осмотрел тело, трясущимися руками приподнял голову мужчины. «Все кончено», — глухо произнес он. Рядом появился встревоженный Эразм. «Мелисса?» Его взгляд упал на Димитриса, и дух метнулся к нему, невидимый для пиона. Он водил руками над телом, что-то бормоча под нос. Вскоре подошел ко мне, так и стоявший в дверях. Не было сил шагнуть внутрь. «Это черное проклятие», — понурился Эразм. «Вчера ночью его не было, я уверен». «Как же тогда?» — спросила мысленно. «Не знаю. Возможно, Димитрису подкинули заговоренный предмет. Или что-то подарили на вчерашнем симпосии. Или в доме побывал черный лар. Вы же видите других духов. Мы же не патрулируем комнаты дозором. Он мог проникнуть незаметно. Выходит, господина убили?» На глаза навернулись слезы. Вокруг собрались встревоженные слуги. Вошла Делия. Вдруг все расступились. В комнату вбежала Кикуба, упав на колени перед мертвецом. «Димитрис!» — трясла она его за плечи. «Очнись же! Не оставляй меня одну!» Подошла Берута и, обняв хозяйку, что-то зашептала ей на ухо. Подняла и увела на женскую половину. Вдова покорно шла, в глазах застыла скорбь. Она заметила меня. «Ты! Это ты виновата!» Я вжалась в стену, ничего не понимая. «И верно, была любовницей мужа!» — продолжала она. Женщина была не в себе. «Я верну тебя салону, слышишь? Будешь у него развлекать гладиаторов, шлюха!» Оправдываться было бесполезно. Гекубе нужен был виновник смерти супруга. Я лишь удачно подвернулась под руку. Да и речи Беруты не прошли даром. Госпожа прошла мимо, окинув меня презрительным взглядом, и скрылась в Киникее. Тело унесли на мужскую половину. В город отправился гонец с посланием. Пион уехал за дровами для костра. Жизнь остановилась только для покойника. Делия и Берута омыли тело, умаслив его драгоценными маслами. В Андрон, чтобы собрать господина в последний путь, могли входить только женщины старшего возраста. Мы же готовили амфоры с маслом и вином для обряда. Тело вынесли еще до рассвета и на плечах слуг доставили в рощу. Гекуба знала, как дорожил ей муж. На расчищенной от погибших деревьев земле высился огромный погребальный костер. Сверху на него поместили тело умершего. Рядом положили амфоры с маслом, драгоценности, даже пару срубленных олив. Все, что любил при жизни Димитрис. Мы стояли поодаль от пришедших на погребение. Тут собрался весь цвет элевсина. Господин, несмотря на свой скромный образ жизни, был значимой в городе фигурой. В толпе я заметил одного человека, что оглядывал сад с видом хозяина. Высокий мужчина, темноволосый, лет под 40. Правильные черты лица портил тяжелый подбородок. Однако больше всего отталкивали глаза. Колючие, как иглы. Холодные и надменные. Словно почувствовав, что я смотрю, он обернулся и впился в меня своим взором. По коже пробежали мурашки. Безотчетный страх заполнил сердце. Я опустила взгляд и зашла за спины рабов. Гекуба произнесла речь, и ей подали объятый огнем факел. А женщина подошла к костру и разожгла его. В ту же минуту четверо мужчин подожгли его еще с нескольких сторон. Пламя, пока невидимое в пронзительных лучах солнца, взметнулось ввысь. Затрещали бревна, из которых был сложен костер. Потом прах соберут, и на этой земле возведут могильный холм. Я сквозь слезы смотрела на метавшийся над покойником огонь. Вот и закончилась еще одна страница моей жизни. Чего ждать? На что надеяться мне теперь? Гекуба не выходила из Геникея 9 дней. Жизнь в доме замерла. Никто не занялся сбором урожая. Слуги отсиживались по комнатам, выполняя лишь необходимую работу. Все ждали, что будет дальше. На 10-й день ворота постучали. На пороге объявился Хорус. Я несла пару кувшинов для Делии. Увидев его, невольно попятилась, споткнулась о ступени и уронила свою ношу. Черепки разлетелись в разные стороны. Хорус осклабился. «Готовься вернуться к салону». Его лицо, похожее на крысиную морду, лучилось довольством. Я метнулась в дом, заперевшись в своей комнате и дрожа от страха. Лары облепили меня, не понимая, что происходит. Они поддались всеобщей скорби и почти не выходили из комнаты. «Там Хорус», только и смогла выдавить из себя. Мордашка Эразма вытянулась. «Это я виноват, Мелисса, прости. Надо было сдержаться и не лупить его открыто». Мелкая дрожь сотрясала все тело, стоило мне вспомнить слащавый взгляд торгаша, Зена, который не упускал момента, чтобы не причинить боль щипками или тычками, вечно орущую Фрону, что только и ждала случая отвесить мне подзатыльник. В спальню вошла Айола. «Госпожа зовет тебя». В глазах девушки блеснули слезы. «Меня продали назад?» Помертвевшими губами спросила я. «Ты не знаешь? Салон требует вернуть тебя. Говорят, что ты маг. Тогда по закону раба продать нельзя никому, кроме жрецов». На ватных подгибающихся ногах прошла я к кабинету и замерла на пороге. Гекуба, сидевшая за столом хозяина, метнула на меня полный ненависти взгляд. «Забирайте эту ведьму. Она виновна в смерти моего мужа». «Госпожа», — шагнула я за порог под торжествующим взглядом Хоруса, — «пощадите, не отдавайте меня назад». «Стоило тебе появиться в нашем доме, нас стали преследовать несчастье, и ты всему виной. Иди собери свои вещи и выметайся». Мне стало дурно, но я выпрямилась, до боли закусив губы и сдержав слезы. «Хватит унижений. Выберемся из этой передряги. В конце концов, в храмах тоже люди живут. Салон не сможет утаить мой дар». «Хорошо, госпожа», — бросила я через плечо, не оборачиваясь. «Я бы не спешил», — раздался низкий голос. На пороге стоял немолодой, но очень привлекательный мужчина. Голубые глаза смотрели пронзительно, будто заглядывая в душу. Резкие, словно вырезанные в мраморе черты лица, смягчались мягким овалом полных губ. Курчавые золотистые волосы были коротко острижены. «Здравствуй, Гекуба», — прошел он внутрь, удержав меня на пороге. «Я прибыл огласить последнюю волю твоего мужа. Срок настал».